испытание или карма. Исходя из вышеприведенных примеров, можно заключить, что не все трудности, происшествия, аварии, тяжелые или легкие заболевания являются следствием кармических наказаний и отработки прошлых долгов. Многое дается человеку как испытание, как поучение чему-то, как осмысление чего-то. Человек привык считать, раз у его знакомого случилась какая-то неприятность, он тяжело заболел или попал в аварию, значит, его наказали. А раз наказали, значит, этот человек плохой, порочный. Но этот вывод не всегда верен. Плохой человек может проявить себя в любой мелочи, действии, слове, желании, и для этого не требуется его жестоко наказывать, чтобы другие прозрели и увидели, как он плох. Важнее увидеть его суть по еле заметным штрихам, чем по яркому проявлению. Ситуации, выглядящие как наказание, часто даются и хорошим людям. Но для положительного человека эти ситуации явятся не наказанием за какие-то грехи, а испытанием. Наказание в виде кармы исправляет прошлые грехи, то есть это возврат в прошлое, а испытание позволяет человеку продвинуться вперед в будущее, подняться на следующую ступень развития. В этом их разница. Поэтому надо учиться отличать испытание от наказания. Например, хороший человек тяжело заболевает, попадает в больницу, долго лечится, преодолевает много трудностей. Но он не отчаивается, привлекает свою силу воли, терпения, чтобы бороться с болезнью, начинает изучать свой организм и те изменения, которые в нем происходят под влиянием болезни. Он анализирует всю систему медицинского обслуживания, начиная от поликлиники и заканчивая больничной палатой, выявляет в ней положительные стороны и недочеты. То есть, заболев, думающий человек может многое осмыслить не только в себе, но и в окружающей обстановке. Такая болезнь дана ему для анализа себя, местной системы здравоохранения, сравнения течения болезни в себе и других. Мысленно анализируя все, с чем он соприкасается, человек приобретает новый опыт, учится бороться за себя. Такое испытание также способствует приобретению его душой новых качеств – сочувствия, сострадания к другим, укрепления силы воли, противостояния неприятностям и прочему. Или возьмем другой пример. У хорошего человека внезапно в аварии погибает сын. И у жадного и нечестного предпринимателя тоже погибает сын. Получается, что хорошего и плохого человека наказали одинаково. Но на самом деле это не так. Какой урок извлечет каждый из них из случившегося? Хорошему дано испытание. Потеря любимого человека – это страшное горе. Оно ломает слабую душу. Если человек не обладает достаточной силой духа, чтобы справиться с горем, он опускается, начинает пить, теряет интерес к жизни. Все это говорит, что человек не прошел испытания, не наработал устойчивого качества противостояния ударам судьбы. Но каждый индивид по мере развития должен прорабатывать эти качества – силы духа, противостояние невзгодам – и укреплять их все больше и больше. Поэтому при недоработках указанных качеств у индивида в будущем удары судьбы могут повторяться до тех пор, пока он или полностью не саморазрушит себя, деградируя, либо не поднимется над своим горем, найдет новый смысл жизни, перестанет зацикливаться на трагедии, а уважая и чтя погибшего до конца своих дней, продолжит прогрессировать, заботиться о других. В последнем случае повторений подобных ударов судьбы у этой души в качестве испытаний больше не будет. Что касается предпринимателя, то гибель сына вызвана другими причинами. Он присвоил себе много денег, не принадлежащих ему, не соответствующих затратам его труда. То есть деятельность человека должна соответствовать получаемым доходам. Если он берет больше, обычно во много раз, произведенной деятельности, то нарабатывает карму, за которую расплачивается в этой же жизни самым дорогим, своей жизнью или жизнью родных. Или будет впоследствии, если не осмыслит гибель и не изменит отношение к получению распределению средств, передан под руководство отрицательного иерарха. В обоих случаях ситуация была одинакова – гибель родного человека. Но причины, породившие эту ситуацию, у двух разных людей были разными. У одного причиной послужила проверка качеств противостояния, силы воли, наработка качеств сочувствия и сострадания к другим. А у второго причиной послужила погоня за деньгами, неправильное распределение средств между его работниками, то есть вступление на негативный путь. И его ситуация – это была попытка высших вернуть его к Богу. Из одной и той же ситуации люди могут выносить разные уроки жизни. Часто случается, что люди не обращают внимания на знаки сверху, не переосмысливают свое поведение, а наоборот, еще больше устремляются к благам и бесчестной жизни, в результате чего попадают под руководство отрицательного иерарха. А мы знаем, что тот покровительствует таким, которые гребут к себе неограниченно. Темный иерарх берет их под свою защиту, и у них долгое время все идет прекрасно. Он продолжает их развращать вином, женщинами, интригами, подлостями, безнаказанностью, покрывая их грехи. У них, как говорится, все сходит с рук. Но это длится до определенного времени. Положительная система старается бороться с такими элементами, дурно влияющими на молодые души Бога, подающими им плохой пример, разлагающими их. Поэтому она будет требовать определенного наказания такому предпринимателю. А так как она стоит выше отрицательной системы, то та будет вынуждена считаться с этими требованиями. И, в итоге, преуспевающий бизнесмен получит заслуженное наказание. Но имеется еще много начинающих бизнесменов, которые пока не попали под власть тьмы, не понимая, что ведет к Богу, а что к тьме, они изо всех сил стремятся разбогатеть. Богатство становится модным, как и чрезмерные блага. Подражая успешным предпринимателям, которые, как говорится, купаются в благах и золоте, начинающие бизнесмены пытаются идти их путями. Но положительная система не желает отдавать их тьме и начинает бороться за них, посылая им всяческие неудачи и происшествия. То у них машина ломается часто, то сам бизнесмен ногу ломает, то его на крупную сумму обманет партнер и так далее. Если что-то у человека постоянно случается по мелочам, на это стоит обратить внимание и пересмотреть свою деятельность. Постараться выяснить, где он делает что-то не так. Если он не поймет, что эта положительная система посылает ему какие-то знаки, то могут последовать более серьезные наказания. В итоге такой предприниматель уже под натиском положительной системы может попасть в тюрьму, аварию, стать инвалидом или изгнанником родины, а может однажды потерять все в стихийном бедствии. В результате крупных неприятностей он пересматривает свою жизнь и становится другим человеком. В этом случае бизнесмен пересмотрел свою жизнь и вернулся к Богу. То есть такие наказания не относятся к кармическим. Такими способами положительная система старается вернуть человека к себе. Как видим, моменты всевозможных негативных случаев в жизни человека несут в себе функцию наказания, испытания или предупреждения. Бизнесмен, например, может получать наказание за присвоение себе чужих денег, но это явится предупреждением, что он отклонился от Бога. Если он не понимает знаков судьбы и выбирает отрицательный путь развития, не осмыслив свою деятельность, не изменив образ существования, то в итоге попадает под руководство отрицательной системы. Наказание не помогло ему измениться в лучшую сторону. Однако это и есть право человека – выбирать, в какую сторону двигаться в развитии – идти через трудности и лишения к Богу или через удовольствие и чрезмерные материальные блага от Бога. Но при этом надо помнить, что каждым своим действием человек строит свою душу. Поэтому, когда он постоянно находится в погоне за деньгами и материальными благами, он набирает в матрицу души такие типы энергии, которые становятся несовместимы с энергиями Бога. По этим причинам киллер, выбравший добровольно своей профессии убийство других, не может чисто физически попасть в мир Бога и там существовать. Или приведем другой пример разного подхода людей к понятию наказания. Вспомним прошлый 20 век, комсомольские стройки. Добровольцы поднимали целину в Сибири, Казахстане. Молодые люди тысячами по доброй воле отправлялись в Сибирь навстречу трудностям жизни, с песнями и огромным душевным подъемом. А ранее, в 19 веке, туда отправляли людей в ссылку в качестве наказания. Молодежь вручную строила гидроэлектростанции, прокладывала железные дороги в тайге через непроходимые леса. Многое делалось вручную, с надрывом, и могло бы сойти за каторжный труд, если бы не было другого отношения к происходящему. Все делалось с воодушевлением и радостью в сердце. То, что одни души принимали в свое время как грубое наказание, имеем в виду только греховные низкие души, а не декабристов и политических, другие души восприняли как воодушевленный труд. То есть к одному и тому же у разных душ может быть противоположный подход. Одни эти трудности воспринимают с радостью и вдохновением, а другие – с отвращением и страхом. Сама работа для них воспринимается как непосильная каторга. Здесь тоже, в одной и той же ситуации, одна группа людей проходила испытания, причем на них они вызвались добровольно, а другая группа проходила наказание. Первые нарабатывали в своей матрице положительные качества и прогрессировали, а вторые переделывали минусы на плюсы, возвращаясь к старому. Через одинаковые ситуации первые души устремлялись в будущее, а вторые возвращали кармические долги. Таким образом, одна и та же ситуация может даваться и для успешно развивающихся, и для деградирующих или пытающихся отклониться в темную сторону. Но тогда возникает вопрос, как же отличить наказание от испытания? Чтобы понять, карма это или испытание, надо знать хотя бы элементарные нормы поведения и морали, требуемые высшими от людей, хотя бы те же 10 заповедей, данных Богом. А также необходимо разбираться в типах характера людей. Совокупность этих знаний позволит выявить сначала, положительный это человек или отрицательный, низкий уровень или высокий, а далее необходимо проанализировать все предшествующее поведение индивида до случившегося с ним. Если он всегда старался поступать правильно, не обманывал других, был честен в деловых отношениях и так далее, то есть это тип положительного человека или стремящегося к праведному образу жизни, то все удары судьбы являются для него испытанием, проверкой наработки каких-то качеств или продолжение их построения через негативные события жизни. У такого человека случающиеся трагедии, неприятности в жизни, удары судьбы являются его испытанием. Например, хорошей женщине дается часто пьяница муж, притом дрочливый, не потому что она себя так когда-то вела, а потому что она должна научиться противостоять злу, научиться защищать себя и детей от него. Не всегда в жизни требуется терпение, иногда нужно принять жесткое решение – развестись с пьяницей, не желающим вставать на путь исправления и дурно влияющим на детей, и самой взять на себя ответственность за сохранение своей семьи, научиться самостоятельно опекать ее и снабжать всем необходимым. У нее таким образом проходят испытания, хотя низкой женщине тоже могут дать такого же мужа, так как они соответствуют друг другу по уровню и должны в борьбе друг с другом стремиться к праведному образу жизни. И здесь у них возможны два варианта. Или они оба будут деградировать, спившись, или хотя бы один из них будет стремиться к нормальному человеческому существованию. У них подобное будет идти и как наказание, и как испытание, так как это молодые души, у которых мало наработано качеств. Если же это средний по развитию человек, и из анализа его поведения видно, что он склонен ко лжи, лицемерию, предательству, недобросовестному исполнению своих обязанностей, то этот человек тесно связан с кармой, и с помощью ударов судьбы его пытаются направить на путь, ведущий к Богу. Поэтому его жизнь будет строиться не на испытаниях, а на кармических проработках. Наказание может быть у разных душ одно, но подходят к нему с разных сторон, и результаты отсюда души получают разные. При испытаниях они или укрепляют свои качества, продолжая их доводить до автоматизма, или деградируют, разрушая имеющиеся качества. Но в этом случае они нарабатывают карму. При карме, как наказании, идет жесткая отработка появившихся долгов.